«Нам дают еще одну попытку», – сообщил Игорь после разговора с Сергеевым. «Точнее, генерал сказал, что не против того, чтобы мы попытались, но окончательное решение оставляет за нами. Что думаешь?» «А что тут думать? Конечно, нужно поохотиться еще раз. Немного отдохнем, и если повезет еще раз, все провернем по прежней схеме». «Немного – это сколько?» «Дня два, максимум три. Больше нежелательно. Меня ждут дети». Им продолжало вести. Второй сигнал засекли утром следующего дня из 138 номера. Заниматься клиентом днем нечего было и думать, поэтому Вера прошлась по его этажу и установила напротив нужной двери миниатюрную автоматическую камеру, делавшую по одному снимку в 10 секунд. После обеда камеру сняли и стали обладателями и 5 неплохих снимков обитателя 138 номера. «Серьезный мужчина», – сделала вывод Ольга. «Такой на прожигателя жизни никак не тянет. Если он будет в номере в гордом одиночестве, тихо проникнуть, скорее всего, не получится. А удар парализующим заклятием с большого расстояния может и не достигнуть цели. Кто его знает, какая у него защита?» «Может быть, поищем другого?» – предложил Игорь. «Время вроде еще есть, а сакты, похоже, поперли толпой». «Жалко мне его отпускать», – сказала Ольга. «Печенкой чую, что ему есть что сказать. Но и ломиться к нему в наглую я не стану. Давайте за ним понаблюдаем и решим позже. Если он приведет девчонку, будем брать. Если ляжет спать один, сворачиваем операцию и ждем еще день». Он привел. Только на девчонку его дама никак не походила. Один из парней, которые, меняясь время от времени, появлялись в коридоре, заснял их пару раз. «Мне кажется, что это как минимум английская королева», – высказала свое мнение Вера. «Посмотрите на выражение лица. Она смотрит сквозь людей. Они просто идеально подходят друг для друга». «У вас есть чутье, Вера», – одобрительно кивнула Ольга. «Я, конечно, могу и ошибаться, но мне кажется, что это женщина сактов. Скорее всего, он ее зачем-то поджидал в этом отеле. Тоже выражение снисходительного презрения ко всем. Тот же запредельный лоск, что и у одной из них, которую нам с мужем довелось увидеть. Она, вне всякого сомнения, из высшего круга, как и тот сакт, которого мы пасем. Ждем вечера и лепим к их двери микрофон. Если он ее будет валять, то берем обоих. Если нет, то оставляем их в покое. Какое-то у меня от этой парочки неприятное предчувствие». Микрофон, который Вера прилепила над дверью в номер, посылал снятую информацию с помощью низкочастотного инфракрасного лазера, поэтому кому-то из группы приходилось периодически заглядывать в коридор. Применить следящую радиоаппаратуру, излучающую в радиодиапазоне, побоялись. Наконец, уже в 10 вечера один из ребят вернулся с сообщением, что клиенты легли в кровать. «Все кончается кроватью», – философски заключила Вера. «Наверное, мужики во всех мирах одинаковые». «Можно подумать, что его даму сюда на аркане тащили», – засмеялся один из парней. «Что все валить на мужиков?» «Так, прекратили», – оборвала его Ольга. «Давно всем известно, что все мужики сволочи, а все бабы стервы. Пойду-ка я сама, а то вы там уже примелькались. На вас еще персонал не косится. Днем там народу много ходит, а сейчас наоборот, почти все в номерах, так что некому там особенно коситься. А дежурный по этажу? А он в основном сидит у себя и выходит только по вызовам клиентов или дежурного менеджера. Я его за весь день всего несколько раз и видела. Я пошла. А вы будьте наготове. Если они там милуются и коридор пуст, действуем быстро, полным составом. Всем надеть скафандры, а шлемы возьмете с собой в сумках. Автоматы туда же». «Подожди», – остановил ее Игорь. «Прогуляемся вдвоем. Вера, остаешься на лестнице, а парни выходят в коридор и ждут. Если я даю отмашку, передаешь ее ребятам, а сама быстрее к нам. На тебе замок. Пока мы проникнем в номер, как раз подоспеют остальные. Как вам диспозиция?» «Извините, товарищ майор», – сказал один из бойцов. «Но за такую диспозицию меня инструктор выпер бы из отряда». Можешь предложить что-то лучшее, когда практически невозможно применение активных технических средств и нет возможности вступать в контакт с персоналом. Не можешь? Тогда лучше помолчи. Мы тебя после операции послушаем, если останешься жив. Они вдвоем спустились этажом ниже и свернули к нужному номеру. «Хочешь послушать ахи-вздохи?» – спросила Ольга. «Не стоит. Я к Вере». Игорь почти бегом достиг лестницы, махнул Вере рукой и быстро вернулся к жене. Через полминуты к ним присоединилась Вера. Несколько секунд, и со слабым щелчком замок открылся. Ольга распахнула дверь и со всей возможной скоростью влетела внутрь, на ходу формируя атакующее заклятие паралича. Игорь, который заскочил в гостиную следом за ней, успел увидеть через открытую дверь спальни, как с кровати спрыгнул голый мужчина, который вытянул в их сторону руку. Страх резанул по нервам, и он отчаянным рывком сумел подсечь Ольгу и вместе с ней покатился по полу. Сзади испуганно вскрикнула Вера. «Встань с меня», – спокойным голосом попросила жена. «Все уже закончилось, опасности нет». Он поднял голову и увидел, что Сакт лежит на полу возле кровати, на которой белеет неподвижное женское тело. Их бойцы уже полностью в скафандрах и с оружием стояли в гостиной. «Ничего себе дырочка!» – сказал один из них. Обернувшись к нему, Игорь увидел в стене сквозную дыру в соседний номер диаметром в полметра. Обои вокруг отверстия слабо дымились. «Посмотри!» – кивнул он бойцу в сторону дыры. «Тебя не зацепила, Вера?» «Нет, я увидела, как вы прыгнули и успела отшатнуться». «Напортачили», – сделала вывод Ольга, поднимаясь на ноги. У него была какая-то защита, поэтому и смог продержаться пару секунд. Пойду смотреть улов. «Товарищ майор», – обратился к Игорю боец, осматривавший стену. «В соседнем номере жильцов нет. Оружие прожгло стену насквозь, противоположная стена потемнела, но степень повреждения с фонарем определить нельзя». «Всем оставаться здесь», – сказал бойцам Игорь, а сам пошел осмотреть спальню. Жена уже набросила на женщину одну из простыней, прикрыв ее с головой. «Не стоит тебе на нее смотреть», – сказала она мужу. «Посмотри лучше на этого красавчика. А еще лучше отнеси его в кресло и подготовь диктофон». Когда Игорь выполнил требуемое, Ольга уселась напротив Сакта в другое кресло и закрыла глаза. Так они сидели минут пять, после чего Сакт очнулся и произнес что-то непонятное. «Говорите по-русски», – сказала ему Ольга. «Если будете себя правильно вести, ни с вами, ни с вашей подругой ничего неприятного не случится. Поговорим и разойдемся, а вы об этой встрече просто забудете». «Есть еще записи», – насмешливо начал Сакт. «Вы их завтра сами сотрете», – пообещала Ольга. «Даже так? Да, у вас много силы, а судя по той уверенности, с которой вы держитесь, вы многое о нас знаете». «Я знаю много, но с вашей помощью рассчитываю узнать еще больше». «А если откажусь отвечать на ваши вопросы?» «У вас есть средства проверить правдивость моих слов?» – вздохнув, спросила Ольга. «Да, в регистраторе есть встроенная функция». «Включите. Но имейте в виду, что если вы подадите сигнал с просьбой о помощи, вы ее в любом случае не дождетесь». «Она тоже». «Вы так уверены в своих силах?» «Назовите свое имя, нам будет удобнее разговаривать». «Почему бы и нет?» «Зовите меня Савр». «Ольга». «Так вот, Савр, вы наверняка являетесь очень компетентным Сактом, поэтому должны знать особенности второго мира гуманоидов, которые вы пасете уже столько веков». «Да, я неплохо знаю историю и особенности Стани». «Тогда вам должно быть известно, кто такие жрицы круга племен». «Я о них знаю», – удивленно вскинул на нее глаза Сакт. «Но откуда о них можете знать вы?» «Все очень просто, Савр. Я штучное изделие вашей цивилизации, основой для которой послужила правнучка одной из жриц». «Родовая память?» «Да, я владела всем тем, что когда-то знали они, и я сильнее любой из жриц прошлого». «И какой идиот это сделал?» – возмутился Савр. «Вам были обязаны поставить барьер». «Он был. Я его взломала».